Готов ли? Честно говоря, не знал. Одна часть меня тосковала по простоте прежней жизни, корабль, космос, никаких обязательств, кроме тех, что выбираю сам. Другая часть помнила тепло Айли в моих объятиях и понимала, что это может быть тем, чего мне всегда не хватало. Кианна, а что, если заберу только Айли? Она единственная, кто по-настоящему принимает меня. Капитан, отрывать ребенка от матери без крайней необходимости — это не лучший выбор. Особенно учитывая ее пси-способности. Ей нужна стабильность. Знал, что Кианна права. Но это не делало мой выбор проще. Что посоветуешь? Дайте им время. И дайте время себе. Не принимайте окончательных решений сейчас, когда эмоции зашкаливают. Разберитесь сначала с этим киборгом Тагиром. А потом, когда угроза минует, сможете спокойно подумать о будущем. Разумный совет. Тагир по-прежнему был где-то там, и пока он жив, никто из нас не будет в безопасности. Спасибо, Кианна. Ты права, как всегда. Желаю вам удачи, капитан. Буду ждать связи. Связь прервалась, и снова остался наедине со своими мыслями. Где-то в Калтанге моя семья, если можно было их так называть, устраивалась на новом месте. Малах, наверное, уже планировал, где откроет новую кузню. Дая и Ноза воссоединились со своими матерями. Дети привыкнут к новой жизни. А я? Займусь киборгом, который по неизвестным причинам считает меня своим врагом. Выясню, кто он такой и что ему нужно. И только потом решу, что делать дальше. Откинулся в кресле и закрыл глаза. Завтра начну поиски Тагира. А пока что нужно просто выспаться и не думать о том, что могло бы быть, если бы все сложилось по-другому. В глубине души знал, что рано или поздно мне придется сделать выбор, корабль и звезды или планета и семья. Но не сегодня. Сегодня просто уставший человек, который пытается разобраться в том, что для него действительно важно. Было еще темно, но на востоке уже начинало светлеть, когда услышал в ухе: «Рик, подъем!» Крикнул Дарс. Мы вернулись и нашли повозку за добычей. Выбрался из флайера, потягиваясь и разминая затекшие мышцы. Малах выглядел довольным, видимо, удалось найти то, что нужно. «Где среди ночи раздобыли?» «Купил у одного торговца», — ответил Малах. «Дорого, но оно того стоит. Теперь можем перевезти все сокровища». Мы принялись перевозить трофеи на глайдерах и грузить в повозку. Работали быстро, солнце поднималось, и вскоре в городе начнется обычная суета. Лучше было закончить до того, как любопытные глаза заметят наше необычное занятие. Оружие было в избытке — мечи, кинжалы. «Рик, делим на троих?» — спросил Дарс, когда мы закончили погрузку. «Нет», — покачал головой. «Делите с Малахом пополам. Мне серебрушки не нужны». Дарс удивленно поднял бровь, но спорить не стал. Малах же благодарно кивнул. Каждая лишняя монета сейчас была ему нужна для обустройства новой жизни. «Куда теперь?» — спросил я, пряча глайдеры в укромное место среди скал. «В город», — ответил Малах. «Мне нужно кое с кем переговорить. Старый знакомый живет в Калтанге, долго вместе ходили с караванами. Бертран знает здесь всех и вся. А это как-то связано с нашими поисками. Возможно. Если кто и видел что-то странное в последнее время, то это он. Торговцы замечают то, чего не видят другие. Это было разумно. К тому же меня действительно интересовало, куда пропал Хаск. Слишком много нитей сходилось в одной точке, чтобы это было случайностью. Мы въехали в Калтанг на рассвете. Город просыпался, открывались лавки, на улице выходили первые прохожие. Наша повозка не привлекала особого внимания. Первым делом мы отправились к оружейникам. В Калтанге находилось несколько мастерских, где охотно покупали качественное оружие без лишних вопросов о его происхождении. «Отличные клинки», — осматривая меч из нашей добычи, одобрительно кивнул один из мастеров. Сделки шли быстро. Местные мастера разбирались в оружии и готовы были платить справедливую цену за качественные изделия. Малах тоже отлично знал цену оружия. Торг у них шел упорный. За пару часов мы избавились от большей части трофеев, оставив только самые интересные себе. Дарс, получив свою долю серебрушек, тут же отправился по лавкам за подарками женам. «Рини любит яркие ткани. Не могу вернуться с пустыми руками после такой удачной охоты», — пояснил он, вскоре его руки были полны свертков и мешочков с подарками. «Не буду ждать вечера», — взглянув на солнце, решительно заявил Дарс. «Полечу сейчас, меня уже наверняка заждались. Передавай привет». «И ты тоже». «Не делай глупости здесь без меня», — усмехнулся Дарс и направился обратно к глайдерам. Малах уехал искать своего знакомого купца, а я взял десяток серебрушек из общей добычи и направился в знакомое место. Таверна «Два брата» находилась в том же переулке, где мы с Дарсом частенько коротали вечера во время наших визитов в Калтанг. Снаружи таверна выглядела почти так же, как прежде. Только в окнах красовались новые стекла взамен тех, что когда-то выбили городские стражи, напавшие на нас. Толкнул дверь и вошел внутрь. Внутри тоже мало что изменилось. Те же деревянные столы, покрытые пятнами от пролитого эля, те же скамьи, потертые от времени и использования. За стойкой возился знакомый хозяин, грузный мужчина с сидеющей бородой. Положил перед ним серебрушку и заказал две кружки эля. После чего устроился за тем же столиком, где мы сидели тогда. Отхлебнув немного из кружки, понял, годы идут, а эль здесь по-прежнему отличный. Пришлось до вечера ждать Малаха, ведь договорился с ним встретиться здесь, в таверне. Встречаться ни с кем больше не хотелось за единственным исключением — Айли. По ней я скучал. Почти до вечера прождал Малаха. Неспешно потягивал местный эль и слушал местные новости, что обсуждали посетители за соседними столами. Но совершенно неожиданно в таверну зашел Дарс. Он подошел к столу, за которым сидел, посмотрел на почти полную кружку передо мной и одним махом выпил ее содержимое, и только после этого молча сел напротив. Стало сразу понятно, что что-то случилось, но что именно, было непонятно. «Рик, ее больше нет», — хрипло произнес Дарс. «Ее». «Не понял, о ком ты говоришь?» «Ее, ее малышки и ее мужа, их всех больше нет», — он провел рукой по лицу, вытирая выступивший пот. «Дарс, не понимаю тебя». «Расскажи подробнее». «Да куда уж подробнее». «Понимаешь, я не хотел ничего говорить Рине, что собираюсь на обратном пути залететь к сестренке. Накупил ей подарков, чтобы порадовать ее». «Значит, ты не для Рини покупал это все? «Нет, конечно, все брал для Ини, но ее больше нет, Рик. Только побывал на ее могиле, на их могиле там, в деревне». «А что произошло?» Этот проклятый киборг, в голосе Дарса прозвучала едва сдерживаемая ярость. Он пришел в деревню, деревенские попытались оказать сопротивление, но что они могут против него? Рик, он убил Ини, малышку, ее дочь и ее мужа, и еще десяток мужчин в деревне. «Сочувствую тебе, Дарс», —